Глава восьмая. Белокурая змея. Спустя пару недель я ехал вниз по бульвару Санта-Моника. 10 дней я пролежал в госпитале за свой собственный счет, оправляясь от сильного сотрясения мозга. Примерно столько же времени Мус Магон пролежал в тюремной больнице штата, где из него выковыривали 7 или 8 полицейских пуль. Через 10 дней его похоронили. К тому времени благополучно похоронили и всю эту историю. Газеты обыграли ее на все лады, всплыло еще несколько подробностей. И в конце концов все сошлись на том, что это была шайка, воровавшая драгоценности и перессорившаяся между собой от того, что почти все ее главные члены вели двойную игру. Во всяком случае, так решила полиция, а кому лучше знать, как не ей. Других драгоценностей они не нашли. Да не ожидали найти. По их мнению, шайка проворачивала по одному делу за один раз, нанимая исполнителей со стороны и убирая их по окончании работы. Таким образом, только 3 человека по-настоящему были в курсе дела. Мус Магун, который тоже оказался армянином, Сокисян, использовавший свои связи, чтобы найти владельцев подходящих драгоценностей, и Линдли Пол, наводчик, указывавший шайке, когда и где их можно взять. Во всяком случае, так утверждала полиция, а кому лучше знать, как не ей. Стоял чудный солнечный день. Кэрол Прайд жила на 25-й улице, в отделенном от улицы живой изгороди опрятном домике из красного кирпича с нарядными белыми полосками. Убранство гостиной составляли узорный светло-коричневый ковер, бело-розовые кресла, камин с черной мраморной доской и высокой медной решеткой, книжные полки по стенам от пола до потолка и толстые кремовые шторы снаружи на фоне полотняных навесов того же цвета. Ничто в этой комнате не говорило о том, что здесь живет женщина, если не считать высокого зеркала, перед которым сверкала полоска чистейшего пола. Я уселся в восхитительно мягкое кресло, откинув на его спинку то, что оставалось от моей головы, и, потягивая шотландское виски с содовой, разглядывал ее пушистые каштановые волосы над высоким закрытым воротом платья, из которого лицо ее казалось совсем маленьким, почти детским. «Готов поспорить, что не вы заработали все это вашими очерками», — сказал я. «Но это еще не значит, что мой отец жил на взятке с полицейских», — огрызнулась она. «У нас было несколько участков на Плая-дель-Рей, если уж вам непременно надо все знать». «А, немножко нефти», — протянул я. «Здорово. Мне не надо ничего и непременно знать. Не надо сразу на меня огрызаться. Ваша лицензия все еще при вас?» «О, да», — ответил я. «Отличные виски. Вам, конечно, не захочется прокатиться в стареньком автомобиле, а? С какой-то стати я должна презирать старенькие автомобили? Что, я кинозвезда?» — возмутилась она. «По-моему, вам в прачечной так накрахмалили воротничок, что вы не можете разговаривать по-человечески». Я засмеялся, глядя на тоненькую морщинку у нее между бровей. «Вы, может быть, не забыли о том, что я поцеловала вас в скорой помощи?» — сказала она. «Но не стоит придавать этому большого значения. Просто я пожалела вашу так ужасно разбитую голову». «Ну что вы!» — успокоил я ее. «Я же деловой человек, и не стану строить свою карьеру на столь зыбком фундаменте. Поедемте лучше покатаемся. Мне надо повидать одну блондинку на Беверли-Хиллз. Я должен перед ней отчитаться». Она встала, глядя на меня с блестевшими глазами. «А, Брендер Гастиху!» процедила она сквозь зубы. «Эту с тощими деревянными ногами?» «Не знаю. Может, и тощими, как кому кажется», — сказал я. Покраснев, она выскочила из комнаты, и секунда через 3 или меньше влетела обратно в маленькой смешной восьмиугольной шапочке с красной пуговкой и в ворсистом клетчатом пальто со шведским воротником и манжетами. «Поехали!» — бросила она на бегу, уже успев запыхаться. Мистер и миссис Филипп Кортни Прендергаст проживали на одной из тех улиц, где дома кажутся стоящими несообразно близко друг к другу для их архитектурного размаха и величины представляемых ими состояний. Старик-японец, с презрительным выражением, неизменно у всех японцев-садовников, вылизывал несколько акров нежно-зеленой лужайки. Крыша дома была покрыта шиферными плитками на английский манер. Перед входом росло несколько красивых привозных деревьев. Стояли увитые бугенвиллеи и шпалеры. Место было приятное и тихое. Но Беверли-Хиллз есть Беверли-Хиллз. И у дворецкого, открывшего нам дверь, был воротник крылышками и произношение, как у Алана, «Мобре». Он провел нас сквозь заколдованное царство абсолютной тишины в комнату, где никого пока не было. Честерфилдовские диванчики и мягкие шезлонги, живописно расставленные вокруг камина, были обиты бледно-желтой кожей. Перед камином, на натертом до блеска, но не скользком полу, лежал ковер тоньше шелка и старшие зоповые тетушки. В углу цветы, еще цветы на низком столике, стены обиты пергаментом с неярким рисунком. Тишина, покой, простор, уют. Немножко ультрасовременного, немножко очень старинного, словом, комнат, что надо. Кэрол Прайд сморщила нос и фыркнула. Дворецкий распахнул одну створку обитых кожей дверей, и в комнату вошла миссис Прендергаст. Вся в бледно-голубом, в шляпе и с сумочкой того же оттенка, готовые к выходу. Бледно-голубые перчатки легонько похлопали по бледно-голубой ляжке. Улыбка, лукавые искры в глубине бездонных черных глаз, яркий румянец и приятное легкое опьянение, замеченное мной еще до того, как она заговорила. Хозяйка протянула нам навстречу обе руки. Кэрол Прайд ухитрился увернуться от рукопожатия. Я же пожал ту, что была мне протянута. — Это просто изумительно, что вы пришли, — воскликнула она. — Я так рада снова видеть вас обоих. До сих пор не могу забыть дивный вкус виски у вас в конторе. Это было ужасно, да? Мы все уселись. Я сказал, — наверное, мне не следовало отнимать у вас время, являясь к вам лично, миссис Прендергаст. И все уладилось, и вы получили ваши бусы назад. Да, этот странный человек... Трудно было поверить, что он мог оказаться одним из этих. Я ведь тоже была с ним знакома. Вы знали об этом? — Сукисян. — Я полагал, что вы могли быть с ним знакомы, — сказал я. — О, да, и довольно близко. Но ведь я осталась должна вам кучу денег. И ваша бедная голова, как вы теперь себя чувствуете? Кэрол Прайд сидел рядом со мной. Она пробормотала тихонько сквозь зубы, почти про себя, но не совсем. — Опилки и криозот. Но все равно термиты не оставят ее в покое. Я улыбнулся миссис Прендергаст, и она вернула мне такую лучезарно-ангельскую улыбку, что я мог видеть трепетание крылышек в воздухе. — Вы не должны мне ни гроша, — сказал я. — Тут только есть еще одна такая вещь. — Нет, это невозможно, я обязан вознаградить вас. Но сперва давайте выпьем по капельке шотландского, вы не против? Держа сумочку на коленях, она нажала что-то по своим креслам и произнесла «Скотч и воду, Вернон!» и снова засияла лучезарной улыбкой. «Остроумно, правда? Вы ни за что не найдете микрофона. Таких забавных штучек у нас полон дом. Мистер Прендергаст их очень любит. Вот это, говорит, в буфетную дворецкого». Кэрол Прайд сказала «Я думаю, что та штучка, которая, говорит, прямо у шофера в кровати, еще остроумней». Миссис Прендергаст пропустила ее слова мимо ушей. Вошел дворецкий с подносом, смешал для нас напитки, обошел всех и вышел. Касаясь губами краешка своего бокала, миссис Прендергаст проговорила, «Как мило с вашей стороны, что вы ничего не сказали полиции о том, что я подозревала Линдли Пола в... ну, в общем, вы понимаете, и о том, что вы из-за меня отправились в эту ужасную пивную. Кстати, как вы им это объяснили?» Проще простого. Я сказал, что Пол сам мне про нее рассказывал, ведь он был тогда вместе с вами, помните? Но он вам, конечно, ничего не говорил. Мне показалось, что в глазах ее промелькнул лукавый огонек. По правде говоря, он мне вообще ничего не рассказал. И во всяком случае, он, безусловно, не рассказывал мне, что шантажировал вас. Я заметил, что Кэрол Прайд совсем перестала дышать. Миссис Прендергаст по-прежнему глядела на меня поверх своего бокала. На долю секунды лицо ее приняло почти беспомощное выражение, испуганной нимфы, застигнутой во время купания. Потом она медленно поставила стакан на стол, открыла лежавшую на коленях сумочку и впила с зубами в извлеченный носовой платок. Некоторое время все молчали. — Это, — заговорила она глухим, низким голосом, — чистая фантастика, вам не кажется? Я холодно усмехнулся. — Работа полиции, миссис Прайандергаст, во многом похожа на работу газетчиков. По той или иной причине они очень часто не могут дать ход всем имеющимся у них материалам. Но это отнюдь не значит, что они ничего не понимают. Рэвис далеко не дурак. На самом деле он не больше моего верит в то, что такая личность, как Суки-сян, действительно руководила шайкой уголовников-профессионалов. Да он и 5 минут не мог бы поруководить человеком вроде Муза Магуна. Через минуту они бы уж топтали его лицо ногами, просто так, ради разминки. Однако ожерелье оказалось именно у Суки-сяна. Этот факт требует объяснения. Я думаю, он его купил у того же Муза Магуна за те самые 10 000 выкупа, которые дали вы, плюс небольшое дополнительное вознаграждение, выплаченное, по всей вероятности, вперед, чтобы заставить Муза провернуть основную работу. Веки миссис Прендергаст опустились, почти совсем закрыв глаза. Теперь она снова подняла их и улыбнулась. Улыбка получилась страшноватая. Карл Прайд сидел рядом со мной, не шелохнувшись. — Кто-то хотел, чтобы Линдли Пол был убит, — продолжал я. — Это совершенно очевидно. — Вы можете нечаянно убить человека ударом дубинки, если не знаете, как с ней обращаться. Но вы не расколете ему череп и не размажете мозги по всему лицу. А если вы бьете его для того, чтобы он вел себя как следует, то и вовсе не станете бить его по голове, потому что тогда он же не будет чувствовать боли. А вам надо, чтобы он ее обязательно почувствовал. Конечно, в том случае, если вы желаете преподать ему урок и добиться от него чего-то, что вам нужно. Но, хрипло проговорила блондинка, при чем же здесь я? Лицо ее застыло, словно маска. Глаза налились, похожие на отравленный мед теплой горечью. Одна рука некоторое время машинально рылась в сумочке, пока, наконец, так и не застыла внутри нее. Муз Магун всегда охотно брался за подобную работу, если ему хорошо платили. Нудно продолжал я долбить в одну и ту же точку. Собственно, он готов был сделать какую угодно работу. Кроме того, Муз был армянином. Видимо, благодаря этому Суки-сян и вышел на него. А Суки-сян был как раз тот тип мужчины, который способен прилипнуть к шикарной юбке и исполнять все, чего она не пожелает, вплоть до человекоубийства, в особенности, если человек был его соперником, и тем более, если этот соперник принадлежал к тем, кто принимает гостей на полу, на подушках и не прочь иногда заснять скрытые камеры своих веселых подруг, когда они, резвясь, слишком близко подходят к воротам Адама. Это ведь не так уж трудно сообразить, миссис Прендергаст, вы согласны? Выпейте-ка лучше. Ледяным тоном оборвала меня Кэрол Прайд. К чему вся эта болтовня? Вы напрасно утруждаете свои голосовые связки, пытаясь доказать этой крошке, что она потаскуха. Она и так это отлично знает. Вот только как, черт побери, можно было ее шантажировать? Чтобы шантажировать человека, надо, чтобы у него была репутация. Не лезьте не в свое дело, — огрызнулся я. Чем ее у вас меньше, тем больше вы готовы заплатить, чтобы сохранить остатки. Я заметил, как рука в сумочке внезапно дернулась. — Не трудитесь вынимать пистолет, — сказал я. — Я сам знаю, что они вас не повесят. Я просто хотел, чтобы вы поняли, что вам не удалось никого провести. И я, и не только я знаю, что это ловушка в пивной. Когда Суки-сян от страха потерял голову, была подстроена специально, чтобы убрать меня с дороги, и что именно вы посылали меня туда, чтобы я получил от них все, что мне причиталось. Впрочем, это все равно уж бельем поросло. Однако она все равно вытащила пистолет и, держа его на небесно-голубом колене, улыбалась мне. Кэрол Прайд швырнул в нее бокалом, она увернулась, и пистолет выстрелил. Пуля мягко и вежливо. Высоко под потолком ввинтилась в пергаментную стену, произведя не больше шума, чем ввинчивающийся в перчатку палец. Дверь отворилась, и в комнату неторопливой походкой вошел худой мужчина невероятно высокого роста. — Стреляй в меня, — сказал он. — Я всего лишь твой муж. Блондинка взглянула на него. На какое-то мгновение я подумал, что она собирается поймать его на слове, но она ограничилась лишь тем, что одарила его еще более лучезарной улыбкой, спрятала пистолет назад в сумочку и потянула за своим бокалом. — Опять подслушивал, — лениво проговорила она. — В один прекрасный день ты можешь услышать что-нибудь такое, что тебе не понравится. Высокий худой человек вынул из кармана чековую книжку в кожаном переплете и, приподняв одну бровь, обратился в мою сторону. — Сколько вам надо, чтобы вы замолчали? Раз и навсегда. Я вытаращил на него глаза. — Вы что, слышали все, что я тут говорил? — Полагаю, да. В такую погоду помех почти никаких. Но я понимаю, вы обвиняли мою жену в причастности к чьей-то смерти, не так ли? Я все так же сидел, вытаращив на него глаза. Так сколько же вы хотите? Тон его стал резким. Торговаться с вами я не стану, я привык к шантажистам. Пусть будет миллион, сказал я. Кроме того, она только что стреляла в нас, это будет стоить еще 4 куска. Блондинка разразилась безумным хохотом, который перешел в визг, а потом в вой. Через минуту она уже каталась по полу, вопя и брыкаясь. Долговязый быстро подошел к ней, наклонился и ударил ладонью по лицу. Не просто похлопал. Звук этой пощечины можно было услышать, наверное, за милю отсюда. Когда он снова выпрямился, лицо его было темно-багровым. Блондинка, тихо всхлипывая, осталась лежать на полу. — Я провожу вас к выходу, — сказал он. — Вы можете прийти ко мне в контору завтра. — Зачем? — спросил я, берясь за шляпу. — Вы у себя в конторе останетесь дураком. Подхватив Карл Прайд под руку, я вывел ее из комнаты. Молча мы вышли из дома. Садовник японец так что выдернул на лужайке несколько сорняков и, усмехаясь, разглядывал их длинные корешки. Мы поехали в сторону предгорий. Красный свет светофора у старого здания отеля Беверли-Хиллз заставил меня, наконец, остановиться. Дальше я не поехал. Так сидел, положив руки на руль. Девушка рядом со мной тоже сидела, не шевелясь и не произнося ни слова, просто смотрела прямо перед собой. «Мне не удалось испытать большого теплого чувства», — сказал я. Мне не удалось их нокаутировать, у меня ничего не вышло. Вряд ли это был хладнокровный расчет, — прошептала она. Скорее всего, она просто с ума сходила от ярости и обиды, и кто-то подсунул ей эту идею. Такие женщины берут себе мужчин, и когда те им наскучат, быстро их бросают, а те бесятся и все на свете готовы отдать, лишь бы заполучить своих возлюбленных обратно. Тут, возможно, было просто два соперника — Пол и Сукисян, а мистер Магон сработал жестче, чем было задумано. «Она послала меня в ту пивную», — сказал я. «Для меня этого достаточно». А у Пола были свои соображения насчет Сукисяна. Я знал, что она промахнется. Я имею в виду с этим пистолетом. Я обнял ее. Она вся дрожала. Позади нас остановилась машина. Водитель нажал клаксон и прижал его ногой. Я послушал немного, потом выпустил Карл Прайд и, выйдя из своего Крайслера, зашагал назад. За рулем седана сидел рослый, широкоплечий детина. — Это перекресток, — сердито сказал он. — Проезжая часть. Аллея влюбленных дальше, в ту сторону. Проезжайте, пока я не столкнул вас в кювет. — Нажмите, пожалуйста, еще раз на клаксон, — вежливо просил я. — Только один разочек. И не откажите в любезности сообщить мне, под каким глазом вам предпочтительно иметь фонарь. Он вытащил из жилетного кармана значок капитана полиции, потом поглядел на меня и ухмыльнулся. Я тоже ухмыльнулся. Это был не мой день. Вернувшись к себе в машину, я развернулся и поехал в сторону Санта-Моники. — Давай поедем домой и выпьем еще